Глава 9. Направляясь на Сансет-бульвар, я думал о фальшивом Вилле и страшных ногтях, которыми это существо собиралось вцепиться в мою физиономию. Видимо, она заранее смазала ногти ядом. Эта женщина правильно поняла, что горилла внизу меня не остановит, и подготовилась к встрече. Даже маленькой царапины хватило бы, чтобы отправить меня вслед за Джорджем. Но ведь в первый день моего пребывания в Лос-Анджелесе на меня покушалась тоже женщина. Может быть, это была она? А переоделась она лишь для того, чтобы быть неузнанной? Нет, здесь что-то не так. Что означают слова «я сама вижу, что проиграла»? Какую она вела игру? Одно мне было совершенно ясно. Эта женщина дружила с Лизой Гордон. И все же я должен найти невидимую нить, связывающих всех участников этой кровавой истории. Неизвестная, скрывшаяся под личиной шутника Вилли, лысый красавчик Китайоза, Тони Костелло, Сэм Барроу, Герман Грант, Лиза Гордон. Лиза с удовольствием бы захлопнула дверь перед моим носом, но просто не смогла этого сделать, потому что я просунул ногу в щель. Я видел, что метиска напугана, но вряд ли мое появление так повлияло на нее. Что-то или кто-то заставил ее потерять самообладание. Это было видно потому, как она прижимала к груди полотенце и как вздрагивали ее полные губы. «Ну что, дорогуша?» — поинтересовался я, входя в дом. «Куда же ты пропала после того, как в твоем саду обнаружили труп девушки?» «Мне было страшно». «Конечно, и я даже знаю, почему. Ты ведь знала, кто убил девушку. Кстати, что это была за фурия? Как ее имя?» Лиза молчала. Она упорно смотрела в окно, выходящее в сад, словно ожидая кого-то. А может быть, в саду кто-то прятался? «Ну так что?» — спросил я, приближаясь. «Ты собираешься говорить?» «Я ничего не знаю, клянусь!» «Вы только посмотрите на эту красавицу. У нее в саду убили человека, а она ничего не знает». «Так кто же убил девушку? Герман Грант или, может быть, твоя подружка, которую звали шутник Вилли?» Лиза оторвала встревоженный взгляд от окна и перевела его на меня. «Ты думала, я не знаю о твоей дружбе с так называемым шутником Вилли? Да ты, я смотрю, проказница. А твой муж знает, что вы тут вытворяете, когда его нет дома?» Продолжая эту болтовню, я уголком глаза наблюдал за окном. Может быть, тот, кто там прячется, если только это не игра воображения, прислушивается к нашему разговору. А что, если там Герман Грант? Он-то мне и нужен. Убитую девушку звали Мелисса Нельсон. Она была моей массажисткой и время от времени заходила. «Представляю, что она тебе там массировала!» — нахально рассмеялся я. «Выродок!» — взвизгнула Лиза и замахнулась, чтобы ударить меня по физиономии. Но я был начеку и перехватил ее руку. Рванувшись, она выронила полотенце, которым до этого момента прикрывалась, и ее полные шоколадные груди с черными сосками заколыхались перед моими глазами. «Вот сейчас ты выглядишь, как и должна», — похвалил я. «Что ты плетешь, пес проклятый?» — крикнула она, подняла полотенце и снова прикрылась. «Я навел о тебе справки. Раньше ты была бордельной шлюхой, потом стала промышлять на панели. Так что форма сейчас вполне соответствует содержанию». Лиза усмехнулась и отбросила полотенце. «Однако, как говорят французы, вернемся к нашим баранам», — бесстрастно заметил я. «Как звали твою подружку, которая любила носить мужскую одежду?» «Меня это не интересовало. Шутник Вилли и баста!» Ты права. Ей очень подходило мужское имя. Я попытался разбудить в ней хоть какую-то женскую гордость, но с таким же успехом мог попытаться проделать подобное с пульмановским вагоном. Кстати, зачем же та фурия убила Мелиссу Нельсон, и где теперь прячется твой муж? Зачем вам мой муж? Он пытался убить Грацию Каливуд. Ты ненавидела ее? Эта шлюха хотела отнять у меня мужа. А разве тебе нравятся мужчины? И потом трудно предположить, чтобы у такой породистой женщины, как Грация, был роман с твоим потлатым козлом. Может, ты думаешь, что Грация была святой? В ее постели побывали Сэм Барроу, мой Герман и еще один актер, который снимался в фильме по ее сценарию. Я подумал о Грации, которая сейчас лежала в своей постели под наблюдением медицинской сестры. Стоило ли слушать болтовню этой проститутки? Я не должен ей верить. «Ну хорошо, а что там с наркотиками?» – невинно спросил я. В ее злобных глазах впервые мелькнул страх. Я решил не упустить этот момент и выжать из нее хоть что-нибудь. Я замахнулся. «Не нужно!» — Лиза отпрянула. «Не бей меня!» «Ах, тебе это не нравится?» «А что нравится?» «Нежиться в объятиях своей подружки или развлекаться с девками, вроде Мелиссы Нельсон? Ведь мужчина для тебя...» Но Лиза не дала мне закончить фразу, неожиданно обняв за шею. Пряный запах ее духов и тела затуманил мое сознание. «Это для того, чтобы ты так не думал», — пробормотала она, прижимаясь все крепче и гладя меня по затылку. «Ну а как с ответами на мои вопросы?» — прошептал я. «Зачем сейчас об этом? Можно подумать, ты собираешься устроить судьбу Грации. Твоя истина никому не нужна». Ты и сам расстроишься, когда узнаешь ее. А может быть, ты влюблен в эту стерву? «Тебе этого не понять», — начал я. «Меня позвал друг, он нуждался в помощи. Мой друг, с которым мы бок о бок вышли из ада Корейской войны, а вы его пришили». «Ты не должен говорить так». «А как я должен говорить? Ну как? Может, ты знаешь имя убийцы? Тогда назови его». Этот диалог мы вели, тесно прижавшись друг к другу. Я чувствовал тепло Лизиного тела. Оно уже начало волновать меня. Кровь ударила мне в голову, сделалось жарко. И все же я чувствовал, что Лиза старается развернуть меня так, чтобы я встал к окну спиной. Она еще крепче обняла меня и впилась в губы липким поцелуем. Я сжал ее в объятиях, слегка приподнял и неожиданно резко повернул к окну. Ее ноги еще не коснулись пола, а тело как-то странно обвисло у меня в руках. Глаза закатились. «Неужели она потеряла сознание?» — мелькнуло у меня в мозгу. Но даже если она действительно без чувств, то уж точно не от страсти. Прижав к себе Лизу, я ждал, когда она придет в себя. Но ее тело сделалось таким тяжелым, что мне пришлось опустить его на пол. И тут я почувствовал, как на руки мне течет что-то теплое. Кровь. Внимательно посмотрев на Лизу, я заметил, как из-под волос у нее стекает струйка крови, а чуть выше шеи зияет круглое отверстие. Через мгновение я стоял у окна, сжимая пистолет, и успел заметить, как через сад от дома убегает высокий мужчина с гривой светлых волос. «Герман, стой, или я стреляю!» Но убегающий мчался, как рассвирепевший кабан, не разбирая дороги. Еще несколько прыжков, и он доберется до высоких кустов роз, за которыми сможет укрыться. Я выстрелил в потолок. Одним махом перескочил через подоконник и бросился в погоню. После моего выстрела беглец остановился как вкопанный. Подбегая, я крикнул: «Не оборачивайся!» Метрах в пяти от него я остановился, чтобы перевести дух. Он тоже стоял, тяжело опустив руки. После недолгого молчания он спросил: «Ну что, ублюдок, добился своего?» Я сделал два шага и ударил его ботинком в копчик. Удар не смертельный, но очень болезненный. Он завертелся волчком, а потом повалился на землю, осыпая меня проклятиями. «Это всего лишь для того, чтобы ты был повежливее с незнакомыми людьми. Может, с этой гривой ты кажешься себе львом? Да твоими патлами только тюремные параши чистить. За что ты убил Лизу? Ведь она собиралась заговорить». «Это не я ее...» Но не успел он договорить, как я носком правой ноги ударил его в бок. Хрустнули сломанные ребра, Герман покатился по земле. «Не ты? А зачем же убегал в таком случае?» Задыхаясь с лицом, искаженным болью, он сказал: «Я только слышал, как вы разговаривали, а потом увидел кровь у нее на спине и понял, что она мертва. Тогда я совсем потерял голову и бросился бежать». «Ты думаешь, полиция поверит в этот бред?» «Но это правда, клянусь!» Я снова ударил Германа по ребрам. На этот раз он от боли потерял сознание. Я подошел ближе и стал рассматривать его физиономию. Теперь мне сделалось понятно, почему он нравился Лизе. Герман открыл глаза, поразившие меня голубизной. Сквозь яркие полные губы блестел жемчуг зубов. Профиль у него был как на медали за взятие Пхеньяна. Заметив, что он пришел в себя, я продолжил допрос. «Если не ты, то кто?» Герман задрожал. Я видел, как он кусает губы, борясь с искушением говорить. «Даю тебе 5 секунд». Но я не оценил возможностей моего противника. Молнией метнувшись над землей, он из лежачего положения ударил меня по бедру, к счастью, с наружной стороны. Иначе я не имел бы счастья рассказывать всю эту историю. Удар был неожиданным и таким сильным, что меня буквально швырнуло на землю. Через мгновение я уже стоял на коленях с пистолетом в руке, но Герман вторым ударом, как молотом, вышиб у меня не только пистолет, но и возможность всякого сопротивления. От его третьего удара в грудь с лета я бездыханно распростерся на земле и приготовился к худшему. С лицом, перекошенным ненавистью, Герман подскочил ко мне, одной рукой схватил за лацканы пиджака, другой за пояс и поднял меня, как ребенка. В его глазах я увидел свою смерть. «Ты думал, со мной так легко справиться?» — процедил он. «Сейчас я послушаю, как хрустнет твой позвоночник». Я знал этот трюк. Стоило ему резко отпустить меня, одновременно подняв навстречу колено, как я сделался бы неподвижным инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Провести остаток жизни со сломанным позвоночником? Нет, лучше смерть. Я чувствовал, как напряглись его мышцы. Неужели все? Конечно, все! Но ведь во мне больше 100 килограммов. Неужели я дам разорвать себя пополам, как лягушку? Не раздумывая, я вцепился рукой в щеку Германа. Он отпрянул. Этого-то я и ждал. Мой большой палец мгновенно очутился у него во рту за щекой. Теперь Герман резко рванул голову вправо, а я дернул его за щеку влево и вниз, и тут же увидел зловещий оскал, разорванный почти до уха щеки с жутким рядом на редкость красивых зубов. А еще мгновение спустя мы оба были залиты потоком хлынувшей из раны крови. Обезумев от боли, Герман отпустил меня, и я, не теряя времени, ударил его в глаза растопыренной ладонью. Мой палец вошел во что-то мягкое, и я почувствовал, как по руке потекла густая жидкость, смешанная с кровью. Мой противник, как подкошенный, рухнул на землю, увлекая меня. Падая, он накрыл меня своим гигантским телом, и я с трудом смог выбраться из-под него.